Время снова потекло как полагается, напряженный момент первого удара прошел в мою пользу. На животе Чен Фена сейчас красовалась красная полоска с вытекающей кровью. Он в последний момент смог таки увернуться, но полностью избежать ранения не смог. Я же, описав полукруг, обошел его, сохранив равновесие, и встал, прижавшись к земле, выставив левую руку в землю, а правую с кинжалом держа на уровне глаз, не сводя взгляда с Чен Фена. Он также смотрел на меня слегка растерянным взглядом, видимо, все же полагал, что я не смогу так сделать, или скорее не веря, что его раскусили. Ха, это было не так уж и сложно. Однако, победа в первом ударе совершенно точно не гарантировала победу в бою. Чен Фен обладал огромным количеством внутренней энергии, совершенно несравнимой с моей, а также силой, которую я могу достигнуть только напрягая свое тело чуть ли не до саморазрушения. Этот бой нельзя затягивать так же, как и решить за пару секунд, да чего же интересно. На этот раз Чен Фен сделал шаг вперед, начав сближение. Я ответил ему тем же. Он пытался атаковать меня левой рукой, рассчитывая, что я отвечу ему и попытаюсь поразить его левый бок. Вновь это было слишком очевидно, но я решил подыграть ему, направившись вправо. Но здесь меня поджидала вполне ожидаемая засада. Чен Фен резко изменил направление атаки, вынося вперед с разворотом корпуса левую руку. Я же ответил на это тем, что, оттолкнувшись правой ногой, отлетел влево, кувыркаясь в воздухе и вновь оставляя на его животе царапину. Чен Фен совершенно не обратил на нее внимания и, продолжая крутиться на одной ноге, продолжил свою атаку. Сделав двойной кувырок в воздухе, я приземлился на две ноги и тут же оттолкнулся, отступая назад. Я был слишком близко к своему противнику, был все еще в зоне поражения. Благодаря этому, я чудом смог увернуться от невероятно сильного удара, от которого по земле прошла трещина, а на месте удара осталась вмятина. Меня же ударной волной откинуло, нарушив мое равновесие. Однако, я, оттолкнувшись ногами, смог совершить кувырок и приземлиться на обе ноги и понаблюдать за тем, как Чен Фен медленно выпрямляется после такого сильного удара. По мне стекал не просто пот от жары, а холодный пот от четкого ощущения, что я на волоске. От этого мое сердце начало биться еще яростнее. Я желал продолжить бой, насладиться еще хоть раз этим чувством, испытать близость смерти. Это был удар не с целью победить, а с целью убить. Случайным он вышел или нет, меня уже не волновало. Я получал от этого дикое удовольствие, и мне этого было достаточно. Во всем теле я почувствовал невероятную легкость, выброс огромного количества адреналина делал свое дело, я мог сражаться до конца, я чувствовал это. Думаю, в тот момент в моих глазах вспыхнул огонь, отражение которого я увидел в глазах Чен Фена, только его глаза выражали искреннее удивление, всего секунду. И вот он вновь собран и готов к бою. А-а-а! Как же это круто. С такими мыслями я кинулся на него вновь, на этот раз целясь в правый бок. Он попробовал уклониться, заодно атакуя ногой, а руками прикрывая грудь и голову. Что же, не сказал бы, что я этого ожидал, но определенно был к такому готов. Перед самым ударом я подпрыгнул, приземляясь правой ногой на его ногу и с силой отталкивая ее к земле, а левой целясь ему прямо в голову, заодно отклоняясь назад. Чен Фен ответил на это, как я и ожидал. Левой рукой он прикрыл голову, а правой стал разворачиваться и атаковать меня, заодно ставя левую ногу на землю, в надежде, что я потеряю равновесие. Послышался звук ударов, моя нога попала по его руке, а его рука встретила мой блок свободной рукой. От взаимного столкновения нас откинуло друг от друга. Его всего на пару шагов, меня же метров на 5-6, так что я успел сделать кувырок и приземлиться на обе ноги и правую руку, воткнув в землю кинжал, вдобавку проехавшись по инерции еще метр. Моя левая рука, которая приняла его удар, отдалась резкой болью. К счастью, кость не была сломана и даже вроде как не треснула, но ушиб будет точно. Нога, нанесшая удар, также побаливала, но не так сильно, как рука, все же он довольно крепкий тип. В то же время, рука Чен Фена, принявшая мой удар, казалось, совсем не пострадала, но она и не была моей истинной целью нападения. В районе ахилл его правой ноги виднелся глубокий, до самой кости, порез. Это то, что я смог сделать кинжалом, наклонившись во время удара ногой. Однако, стоит отдать ему должное, он не показывал ни малейшего признака слабости, хотя и частично истекал кровью, при этом продолжая твердо стоять на обоих ногах. Вот то различие с Ван Жонгом, благодаря которому он стал лидером года, а не Ван Чжонг. Твердая уверенность в своей победе и решимость идти до конца, несмотря на боль. Это признаки хорошего бойца, который всегда добьется своего. Как же это интересно. Я же был немного другим. Мне нравилось чувство сражения. Я прекрасно понимал, что это ненормально, что я двинутый на всю голову сумасшедший фанатик сражений. Но я твердо решил, что буду делать только то, что мне нравится и то, что поможет мне в достижении своих целей. Если же мне нравится сражаться и убивать, то почему бы не посвятить себя этому? Конечно, убивать людей направо и налево я не собирался, все же я не мясник. Каждое мое убийство человека должно преследовать определенную цель. Убийство ради убийства – это то, чего я никогда не пойму и не смогу приемлить, даже пусть это ради удовлетворения своих желаний, но я не вижу в этом смысла, а значит, не смогу получить удовольствие. Но вернемся к сражению, сейчас не время отвлекаться на всякую ерунду. Я вновь направился в атаку на Чен Фена, не давая ему и на секунду передохнуть и перевести дух от полученных ран. В этот раз я делал вид, что атакую в лоб. Он встал и подготовился ответить мне ударом левой руки, но я припас для него подарочек. Горсть песка, что я подобрал правой рукой и спрятал, прикрывая это тем, что держу рукой кинжал. Когда я приблизился к нему, он, как и ожидалось, ответил на мои действия прямым ударом левой руки, от которой я резким движением нырнул вниз, заодно бросая песок ему в глаза и левой рукой доставая кинжал, стремясь еще больше усугубить его рану на правой ноге. Но он смог предвидеть это, и, наклонившись вправо, отправил колено левой ноги мне в голову. Я спешно поставил левой рукой блок, но все равно получил мощный удар по голове и отлетел в сторону, покувыркавшись по земле метров 10. Однако, даже так, я смог оставить легкую царапину у него на ноге. Восстановив равновесие и поднявшись на ноги, я понял, что моя маска чуть ли не съехала от удара, но все же осталась на месте. Также у меня пищало в левом ухе и что-то теплое вытекало оттуда, и главное, я видел двух Чен Фенов перед собой, пытающихся вытереть песок из глаз. Как же хорошо, что я предварительно лишил его зрения, а то в меня уже последовал бы второй удар, не давая мне опомниться. Но на этом проблемы мои не кончились, левая рука тряслась, удерживая кинжал, там точно была минимум трещина. Направив в то место дополнительную порцию внутренней энергии, я сжал покрепче кинжал. Еще одним не очень приятным фактом стала резкая накатившаяся слабость по всему телу, от слишком активного использования внутренней энергии. Конечно, до предела было далеко, но из-за удара в голову я потерял концентрацию и получил отдачу чуть раньше времени. Стиснув зубы, я сосредоточился и восстановил контроль над внутренней энергией, заодно и возвращая себе возможность четко видеть. Но несмотря ни на что, мне хотелось смеяться, биться в истерике от переполняющих меня эмоций, я наслаждался этим боем. Продолжение не заставило себя долго ждать. Чен Фен перешел в нападение, несмотря на все полученные раны. Он продолжал двигаться так же проворно, как и в начале боя. Я ответил ему тем же, также направившись в его сторону, готовя свои кинжалы к удару. Он точно хотел ударить правой рукой, уже готовился к этому. Это было довольно сложно разглядеть, но это также говорило о подготовленной ловушке. Удивление первых секунд боя прошло, и он стал с чистой головой заманивать меня, прекрасно понимая, что я буду действовать наперед. Умно было бы с любым другим оппонентом. Я вновь решил подыграть ему, готовясь уклониться влево и нанести ему удар в бок. Но в последний момент я скользнул вниз. Чен Фен же в этот момент поднял левую ногу, предположительно атакуя то место, где я должен был быть в случае, если попытался бы атаковать его бок. Я бы оказался зажат между его рукой и ногой и просто был бы раздавлен. Но я проскользнул под его ногой, скользнув своей правой ногой по песку, а левую подгибая под свою пятую точку. В то же время напрягая мышцы пресса, я не давал себе удариться головой и совсем упасть на землю, двумя кинжалами рассекая его ногу, оставляя два довольно глубоких пореза. Глава 156. Ксин Юн против Чен Фена, часть 2. Открыто за 510 лакиков. Однако, было бы большой удачей, если бы Чен Фен позволил мне уйти после такого невредимым. По-прежнему держа ногу на весу, он резко отвел ее назад, словно откидывая меня ногой. Хоть я и был готов к этому и оттолкнулся левой ногой вовремя, начиная крутиться и заодно продолжая правой рукой разрезать ему ногу. Но повернувшись на 90 градусов и уже почти выйдя из зоны поражения от его ноги, Я почувствовал мощный удар в спину, рефлекторно разжав правую руку, оставляя кинжал практически воткнутым в его пятую точку. Все же он оказался слишком крепким, я не смог его так легко разрезать, за что и поплатился. Я кубарем полетел по земле, прижав руки к груди и защищаясь ими. Прокатившись так с десяток метров, я смог прийти в себя и, оттолкнувшись руками, совершить сальто и неуверенно встать на две ноги. В этот же момент я увидел, как в мою грудь летит мой же кинжал, вернее три моих кинжала. Мне ничего не оставалось, кроме как резко нырнуть и припасть к земле. К счастью, я успел сделать это вовремя, иначе вмешался бы судья и защитил меня, тем самым выводя меня из сражения. Как только кинжал просвистел всего в паре миллиметров над моей шеей, я вновь поднял голову и посмотрел на Чен Фена, неуверенно поднимаясь на ноги. Он попробовал сделать несколько шагов в мою сторону, пытаясь догнать меня и добить, но не смог, остановился, сразу как наступил на левую ногу. Все же она была изрядно изрезана, да и правая нога еле держалась. Но я уверен, для него это не такие уж серьезные раны, так что заблаговременно отступил на несколько шагов. Я не мог рваться в бой, пока моих противников было все еще двое. Как понять, кто настоящий, когда у тебя самого двоится в глазах от удара? Все верно, я вновь получил сильный удар, от которого начала кружиться голова. Меня всего трусило. Чудо, что мой позвоночник и лопатки не разлетелись от такого удара на мелкие куски. Я вовремя смог отправить на укрепление защиты внутреннюю энергию, но из-за этого почувствовал отдачу от перенапряжения тела, что еще сильнее ударило по мне. В этом бою мне практически постоянно приходилось поддерживать полную концентрацию и искусственно повышать свою силу. Но все равно, один его удар чуть ли не отправлял меня в нокаут, в то время, как он терпел мои порезы, практически без видимых последствий. Однако, я даже не думал ему поддаваться. Мне, как я уже говорил, все это дико нравилось, я получал кайф от этого и преодолевал каждое ранение, вновь порываясь в бой, как будто его и не было совсем. Очередной выброс адреналина в кровь, мое сердце забилось еще чаще, буквально пылая и рвясь в бой. От этого я весь встрепенулся, сжал руки крепче, уперся ногами в землю и собрался, возвращая контроль над внутренней энергией и беря под контроль трясущиеся от переутомления части тела. Перекинув кинжал в правую руку, так как левая до этого получила сильный удар, я поднял глаза на Чен Фена. Думаю, это была не совсем правда, когда я сказал, что он никак не ощущал свои раны. Его левая нога буквально истекала кровью, правая еле удерживала ступню на куске мяса, а раны, что я оставил в самом начале боя на его животе, окрасили его дивный пресс из 8 кубиков валы. Чен Фен тяжело дышал, вставая с колена, на которое упал как раз таки из-за сильной раны левой ноги. Как только он встал на ноги, то вновь кинулся на меня, намереваясь добить как можно быстрее. Пора было это заканчивать, но для этого мне требовался второй кинжал. Тот, что пролетел над моей шеей, судя по звуку, воткнулся в стену арены, которая была метрах в 20 за моей спиной. Чен Фен уже несся на меня, значит, мне надо всего лишь отступать, чтобы получить то, что я хочу. А я это умею делать очень хорошо. Недолго думая, я начал притворять свой план в жизнь, но я не мог развернуться спиной к Чен Фену и броситься со всех ног к кинжалу. Он мог банально ударить мне в спину, тем самым закончив бой. Я стал двигаться назад прыжками. К моменту начала моего движения, он был уже очень близко и без лишних заманивающих движений со всей силой атаковал меня, но я в этот момент отпрыгнул на пару метров, уворачиваясь от удара и делая ложный выпад кинжалом, чтобы он не думал, что я просто отступаю. Удар оставил слабый порез на его кулаке, однако из-за этого я не успел вовремя сделать второй шаг, и он достал меня левой рукой. Впрочем, это входило в мои планы, и я был к подобному готов. Быстро заблокировав удар обеими руками, я оттолкнулся ногами и получил от него ускорение, из-за чего чуть ли не врезался в стену, край арены, но рядом со своим кинжалом. Вырвав его из стены левой рукой, быстро пригнулся влево и, оттолкнувшись двумя ногами, ушел из-под прямого удара Чен Фена. На этот раз обошлось без ударов ногой, так что я получил шанс спокойно уйти от преследования. Чудом отступив еще пару раз, я смог разорвать дистанцию между нами, увеличив ее до изначальных 10 метров. Тяжело дыша, я поднял на Чен Фена голову. Он стоял, переводя дух так же, как и я. Мы оба понимали, что бой вскоре подойдет к своему завершению. Мы оба сильно устали и получили тяжелые раны. Хоть у меня не было открытых ран, но внутренние были очень серьезны, я буквально чудом стоял на ногах. Пара сотрясений, трещины в кости или переломы, перенапряжение всех мышц в теле до такой степени, что они буквально собирались порваться на месте. Но мое сердце продолжало бешено стучать, подгоняя меня вернуться в бой. С другой же стороны, Чен Фен был довольно сильно изранен, так что еле стоял на ногах. Кровь текла ручейком по его животу и ногам, кулак правой руки, на котором я оставил порез, также покрылся красным. Обычный человек с его ранами даже стоять не был бы в состоянии, не то что активно нападать. Неудивительно, что он остановился на пару секунд передохнуть. В это время я подготовился к последнему победному рывку, крепче сжав свои кинжалы. И вот, Чен Фен вновь пошел в наступление, я же ответил ему взаимной атакой, нападая на него. Только в этот раз, я бросил навстречу ему кинжал. Он полетел точно в голову с левой стороны. Защитный барьер не появился, так как Чен Фен отбил кинжал левой рукой, открываясь на доли секунды, чего хватило мне, чтобы закончить сближение и нанести сильный касательный удар кинжалом левой руки по его груди. Также правой рукой я ударил ему в живот, прямо в первую оставленную в этом бою рану. В этот удар я вложил почти всю оставшуюся у меня энергию и силу, отчего даже этот крепкий орешек почувствовал боль. Он попытался вернуть себе инициативу, замахиваясь правой ногой на меня, разворачивая свой корпус. Он бил не коленом, а всей ногой целиком, так что не смог бы быстро вернуть ее и ударить меня по спине. Так что я вновь заскользил по песку, пользуясь инерцией от касательного удара кинжалом в левой руке. Попутно я оставил на его правой ноге очередной порез. Наклонившись вперед, я тут же рванул вперед, вновь разрывая дистанцию с Чен Феном, не давая ему и шанса ответить на мой удар. Закончив свой замах ногой, он встал на обе ноги, но сразу же его ноги подкосились, и он упал на колени. Я тем временем быстро развернулся, готовясь к возможному нападению, сам будучи не в силах произвести его в данный момент. Несмотря на свое положение, Чен Фен не сдался, он продолжил борьбу, постепенно вставая на ноги с диким ревом и вновь кидаясь на меня. Я же предусмотрительно с первыми его движениями отступил назад и продолжал отступать, пока он не споткнулся и не упал на землю. После этого, я использовал все оставшиеся у меня силы, сам рванул на него, намереваясь завершить бой как можно скорее. Но я сохранял бдительность, и не зря, когда я уже подошел вплотную, Чен Фен резко подскочил и встал на колени, с размаха атакуя меня левой рукой. Я мгновенно прыгнул влево, заодно продвигаясь вперед. Его удар прошел прямо под моей ногой, я же ударил его в голову своей ногой в прыжке, из-за чего споткнулся и мне пришлось совершать довольно неуклюжие сальто, чтобы приземлиться на две ноги за его спиной, попутно разворачиваясь в воздухе. Шатаясь, я встал на две ноги, но чуть ли не упал, из-за того, что они подкосились, чудом сохраняя баланс. В то же время, Чен Фен, получив мой удар ногой, потерял сознание от потери крови и переутомления, и рухнул на землю. Сразу же к нему подбежал один из магов и принялся его лечить. Раздался какой-то крик, судьи что-то объявили, но я ничего не слышал, в ушах звенело и я мог только по инерции направиться подобрать кинжал и спрятать его обратно в ножны. Второй маг подошел ко мне и также принялся меня лечить. После начала действия магии, я почувствовал облегчение. Подобрав кинжал, направился к выходу с арены, ничего не замечая вокруг, сопровождаемый магом исцеления, что все это время со своим коллегой следили за боем, готовые в любой момент остановить смертельный удар и прийти на помощь. Когда я подошел к выходу с арены, там уже стоял старик с каким-то другим стариком. Он взял меня из рук мага исцеления и что-то сказал, после чего маг ушел, а старик повел меня через темный туннель в комнату для ожидания, но не доходя до нее, свернул и привел меня в другую комнату, напоминающую медпункт. Все это время второй старик продолжал использовать на мне магию исцеления, благодаря чему звон в ушах начал проходить, а порванные мышцы во время боя постепенно стали восстанавливаться. К счастью, я не получил переломов, так, всего лишь пара-тройка, может с десяток костей просто треснули, но это можно довольно легко подправить. Старик достал какую-то жижу и вручил ее мне. Взяв ее, я слегка отодвинул маску с лица, ватной рукой и с большим трудом, при помощи старика, поднес эту жижу ко рту. От нее горело горло, но я почувствовал себя еще лучше. После того, как я опустошил всю склянку странной жижи, на цвет которой я даже не обратил внимания, лег на кушетку, на которую меня до этого усадили, и позволил себе немного расслабиться, по-прежнему сохраняя сознание. Бой был очень тяжелый, но мне он очень понравился. Опыт, что я получил, поможет мне и дальше отточить мои навыки, сделав их еще лучше. Однако, все же подавляющую мощь в силе не так-то и просто преодолеть. Поправив маску, я заметил, как второй старик завершает белое звездное облако. От него исходил приятный, целебный свет, так что понять его предназначение было очень просто. Это была высокая магия исцеления. Как только она начала действовать, я почувствовал еще большее облегчение. Практически все мои внутренние раны затянулись, трещины в костях, разорванные мышцы, все восстановилось на круги своя, а мое дыхание стало более ровным. Я наконец-то смог перевести дух после боя. Я полежал еще пару минут с закрытыми глазами, не двигаясь, отдыхая и восстанавливаясь. Хоть высокая магия исцеления и залечила все мои ранения, но она не может так легко восстановить мои силы. Для этого мне требуется отдых. Хоть я и думаю, что Чен Фену сейчас намного хуже, он как-никак потерял много крови, так что восстановление будет еще тяжелее, чем у меня. Я смог победить его, израсходовав предел его выносливости, хотя я и сам только оправлялся от последствий лишь пары его ударов, голова до сих пор раскалывалась, затрудняя ясное мышление. Однако, вскоре я смог прийти в норму и вновь сесть на кушетке. Сейчас явно было не время для того, чтобы разлеживаться, я хотел увидеть бой моих будущих соперников. Ван Зихая и Гунхана, хотя бы одним глазком взглянуть на минимальные возможности наследника клана Ван. Постой, ты точно пришел в себя? Чтобы тебя восстановить к следующему бою пришлось потратить довольно много сил, знаешь ли, резко сказал старик, пытаясь остановить меня. Мне даже пришлось попросить старейшину Гунлана помочь тебе и воспользоваться высокой магией исцеления. А ты так резко вскакиваешь с кровати. Все в порядке, мастер. Благодаря старейшине Гунлану я в норме, но не могли бы вы сопроводить меня на трибуны? Я не хочу пропускать следующие бои, сказал я, замотав головой из стороны в сторону. Следующий бой же еще не начался, у нас есть еще время успеть занять места, с волнением в голосе спросил я, вставая на ноги. Хорошо, хорошо, только осторожнее, у тебя не так много времени, чтобы прийти в себя, сказал старик, помогая мне встать. Бой начнется через пару минут, если поторопимся, мы можем еще успеть к началу. Спасибо, тогда поспешим, ответил я, направившись к выходу из медпункта, пока что игнорируя головную боль. Стремление увидеть бой настоящих монстров подгоняло меня идти вперед, несмотря ни на что. У меня сегодня еще намечен бой, так что я обязан был прийти в абсолютную норму к тому времени. Глава 157. Победа и поражение. Мы успели прийти на трибуны как раз вовремя. Бой Гунхана и Ван Зихая еще не начался, у нас была еще примерно минута в запасе. Так что старик поспешил отвезти меня на специально выделенные для элиты клана Гун места. Там же сидел и Селей, которому скоро предстоит выйти на бой в магическом турнире. Сев, я облокотился на спинку стула, полностью обессиленный, хоть я и не потерял много крови, а остальные мои раны были вылечены при помощи магии высокого уровня, но усталость никуда не делась. Она была не просто физической, а ментальной и духовной. Я чувствовал себя слегка опустошенным после конца такого хорошего боя. «Ты как?» – слегка обеспокоенно спросил Селей. «Я немного удивлен тому, как ты бился, это было очень круто». «Нормально», – выдохнув, сказал я, переводя все свое внимание на арену. «Ты уверен, что хочешь участвовать еще и в магическом турнире? Точно сможешь восстановиться, хоть твой противник и не лидер года, но...» Было начал Селей пытаться меня отговорить, но я, подняв руку, возразил: «Я справлюсь, не переживай, а сейчас давай сосредоточимся на начинающемся бое», сказал я, указав на арену. На ней друг напротив друга стояли Гунхан и Ван Зихая. Кто победит в этом бою, было очевидно, но я хотел увидеть хотя бы чуть-чуть его силы. Гунхан стоял одетый примерно так же, как и я, только без кинжалов за спиной, подняв руки как в боксе, готовясь к стремительному нападению, как только прозвучит сигнал к началу боя. Ван Зихая был одет в обычный тренировочный костюм с узкими рукавами, на бедре у него висели ножны с вложенными в них мечом. Судя по форме клинка, это была японская катана, не лучший, но, на мой взгляд, довольно интересный выбор. Этот меч подразумевал быстрые рубящие удары, так что я никогда бы против такого противника первым не кинулся в бой, если только не думал уклониться и провести скрытое нападение. Ножны имели красный цвет с зелеными линиями по всей длине, они словно ленты опоясывали ножны. Рукоять катаны была обмотана зеленой лентой. Ван Зихао стоял, положив одну руку на рукоять катаны, а другую опустив вниз. Было такое чувство, что он совершенно расслаблен и просто не видит врага в Гунхане. Самое главное, его можно было понять, Гунхан был для него мелкой рыбешкой, с которой надо расправиться как можно быстрее. Его вольготная поза играла важную роль в его плане, действуя на нервы Гунхану и подстегивая его напасть изо всех сил, открываясь и тем самым подставляясь под катану. Наконец-то прозвучал сигнал к началу боя. Сразу же спровоцированный Гунхан рванул вперед, особо ни о чем не заботясь. Этим он не особо отличался от тех дебилов, что я избил во время отборочных боев. Это отличает опытных бойцов от импульсивных малышей, способность читать противника и предугадывать его движения, не действовать на поводу эмоций. Если бы я не появился и Гунхан правда стал лидером года семьи Гун, это был бы великий позор для всей семьи. Скорее всего, он был бы даже слабее, чем есть сейчас. Мне с трудом удалось рассмотреть все движения Ван Зихао. Он двигался практически с моей стандартной скоростью, а это скорость истинного вожака стаи. Хотя и двигался чуть медленнее, бой с ним определенно будет очень занимателен, к сожалению, мое тело скорее всего просто не будет поспевать за его движениями. Тем временем, он вытащил катану из ножен, она отливала ярким красным цветом. Четкими выверенными движениями Ван Зихао нанес тупой стороной катаны мощный удар в живот Гунхану, отчего последний был подброшен и отлетел метров на 15, упав и больше не двигаясь. Это была чистая победа. Однако, больше поражал тот факт, что к моменту приземления, Ван Зихао уже убрал катану в ножны. В момент нанесения удара я смог четко увидеть его внутреннюю энергию, она была спокойна как озеро в безветренную погоду, и в то же время остра словно первоклассный клинок. Было такое ощущение, что ему и не нужно никакого меча, чтобы атаковать своего противника так быстро, печально сказал Селей. Он стал еще ужаснее за последний год. Я не смог уследить за всеми его движениями. Это была какая-то особая техника удара, или это и правда его реальная скорость? Спросил я, повернув голову к старику. Скорее всего, правда не думаю, что он намного медленнее. Гунхану просто не повезло с противником. Думаю, любой бы проиграл такому человеку. Покачал головой старик, глубоко задумавшись. А что это у него за уникальная внутренняя энергия? Она словно сама стала клинком в его руках, продолжал я спрашивать. Это особая техника клана Ван, называется техникой закалки внутренней энергии. По слухам, можно выбрать определенный элемент, не обязательно магический, это может быть предмет, зверь или явление, и с развитием техники и углублением твоего понимания этого предмета, твоя внутренняя энергия будет приобретать образ этого предмета. Постепенно ты сможешь получить особенности этого предмета и использовать его сильные стороны в бою. Обычно идет в связке с другой подходящей телу техникой закалки, иногда, благодаря этой технике, можно пробудить свой талант или сделать видимость наличия таланта, пояснил старик, пока тем временем Гунхана уносили с арены. Что же, сейчас перерыв. Ты все еще хочешь продолжить наблюдать за боями, или все же пойдешь отдохнешь внутри? Тебе же еще предстоит один бой сегодня? Нет, спасибо за заботу, я хочу продолжить наблюдать за боями, сказал я, покачав головой и облокотившись на спинку сиденья и прикрыв глаза. Хорошо, тогда держи, это должно помочь тебе восстановить потерянные силы и прийти в себя. Тебе повезло, что очередной бой с использованием только одной магии, иначе ты без шансов бы проиграл любому, сказал старик, протягивая мне бутылку с прозрачной жидкостью. Спасибо, благодарю за заботу, ответил я, приняв бутылку и чуть сдвинув маску стал пить содержимое. Это оказалось весьма горьким лекарством, если бы не запах целебных трав, что исходил из нее, я бы подумал, что это алкоголь. Хотя все может быть, кто знает этого старика. С другой же стороны, мне и правда стало слегка полегче. Я закрыл глаза, начав самовосстановление. «Тебе не кажется, что этот парень слишком силен?» — спросил Асура задумчивым голосом, впервые подав признаки жизни после начала первого поединка. «Он вполне достоин звания монстра, тренирующегося с детства. Естественно, мы не будем ему ровней, потренировавшись всего год», — возразил я, сделав еще пару глотков жидкости. «Пожалуй, ты прав, но я предвижу, что нас ждет избиение в бою с ним», — спокойно ответил мне Асура. Прошло примерно около 20 минут. На арену вышли новые участники. Это был Гуджен и какой-то паренек из семьи Ван. Бедный парень сразу вышел какой-то бледный. Хоть он и был на вид ровесником Гуджену, а то и старше, держал в руках копье, но все равно не мог сдержать дрожь по всему телу и истекал холодным потом. Гуджен же вышел уверенно, без какого-либо оружия, хотя я и слышал, что он каким-то пользуется. Одет он был в стандартный костюм для занятия боевых искусств черного цвета. На его лице было то же самое безразличное выражение лица, что и при нашем разговоре. Казалось, что ему абсолютно плевать на все происходящее, как будто это просто не стоило его внимания. Противники стали друг напротив друга, сохраняя расстояние в 4 метра, хотя противниками их было сложно назвать. Судьи объявили участников и прозвучал сигнал к началу боя. Я еле смог разглядеть общие движения Гуджена, он двигался так быстро, что мои глаза не поспевали за ним. Казалось, что он одним шагом сократил расстояние в 4 метра, до полуметра, взмах рукой, и противник, только и успевший, что поставить блок, отлетел на 20 метров и покатился по земле с переломанными руками, больше не в силах подняться на ноги. Вот он, настоящий монстр. Он уже сильнее даже высшего вожака стаи. Хотя я и не уверен, что он достиг уровня младшего главнокомандующего. Быстро, как и всегда, сказал, пожав плечами Селей, как и ожидалось от Гуджена. Пожал плечами старик. Этот монстр на совершенно ином по сравнению с нами уровне. Почти в унисон пронеслись наши с Асурой мысли. Наши глаза блестели от такой демонстрации силы. Мы просто ничего не смогли бы сделать, используя только закалку тела. Это был тот уровень К, которому стоит стремиться в ближайшем будущем. После такого короткого боя, который даже побил рекорд, установленный Ван Зихао, бедного паренька унесли под трибуны, а Гуджен также безразлично ушел с арены. Снова последовал перерыв, бои были слишком короткими. Только мой бой с Чен Феном продлился более пары секунд. К слову, общая продолжительность нашего боя была около 2 минут. Довольно долго, я думал, что все было намного быстрее. Прошло еще около 15 минут и на арену вышла следующая пара. Это были Тан Ли, единственная девушка, прошедшая отборочные бои в турнире закалки тела, а также Ешан, лидер года семьи Ван, ровесник Гуджена. Тан Ли была одета в костюм, похожий на костюм кунайчи, только без маски. Эта одежда позволяла двигаться без всяких ограничений и использовать природную гибкость тела в бою. Однако, судя по выражению лица Тан Ли, она совершенно не верила, что ее хоть что-то может победить. Все же, разница была довольно большой. Ешан был одет в белый костюм, куртка не имела рукавов, как и у меня. Он был очень крупный, с рельефными мышцами, глаз его я разглядеть не мог, зато волосы были ровно подстрижены и стояли торчком вверх, образуя ровную поверхность из белых волос. Его лицо было довольно свирепо, весь его вид напоминал какого-то медведя. Собственно, как и его внутренняя энергия. С этого расстояния мне было трудно разобрать его магическую энергию, но я отчетливо ощущал мощный элемент льда, скорее всего третьей ступени. На руках у него были одеты перчатки-когти, напоминающие лапы медведя. Если меня попросили бы описать Ешана парой слов, то я бы сказал, что он белый мишка, но в то же время он создавал ощущение неприступной горы, которую невероятно тяжело сдвинуть. Да, он был горой, белым медведем. Асуре его такое прозвище тоже понравилось. Прямо бой пантеры и белого мишки, усмехнулся Асура, увидев это. Прозвучал сигнал к началу боя, но никто не двинулся, это слегка удивило меня. Тан Ли, насколько мне известно, младшая сестра Тан Луна и примерно моего возраста, а значит, не имеет особого опыта сражений, но она не рванула вперед, как Гун Хан, оскорбленная пренебрежением противника. Она стояла, выжидая, словно и правда пантера, затаившаяся перед грозным противником. Она уж точно не сдалась, хоть и понимала, что скорее всего проиграет. Присмотревшись, я увидел маленькие коготки на ее пальцах. Они слегка отсвечивали металлическим блеском. Однако они слишком маленькие, чтобы нанести весомый ущерб. Если бы можно было использовать яд, то в самый раз. Но цель этого турнира не убить противника, а продемонстрировать свои навыки. Как жаль. Наконец-то спустя полминуты бой начался, первым движение сделал Ешан. Он двигался быстро, но уступал даже Ван Зихао, что неудивительно. Он и Гуджен монстры, даже среди старшего поколения. Интересно, чем они занимались, когда миру наступал глобальный капут. Однако, я не дам им отсидеться в сторонке, все будут пахать, пока солнце не сядет, чтобы обеспечить выполнение моих целей и развлечь меня. Разве игрушки не для этого нужны? Ешан атаковал, замахнувшись рукой и выпрямив пальцы вперед, так что когти перчатки стали в одну линию, напоминая меч. Он целился в шею Танли, не заботясь о том, что может нанести смертельное ранение. Однако эта девушка оказалась не из робкого десятка. Она проскользила по песку между ног Ешана, извернувшись так, что своими коготками разрезала ему ноги, хоть порезы были и не глубоки, но должны были доставить изрядную боль. Но на этом ее контрнаступление не закончилось. Танли, схватившись за его ноги, напрягая мышцы пресса, рукой спины обхватила ногами шею Ешана, после чего приподнялась и вонзила свои когти ему в спину. К сожалению, этот трюк был лишним, так как Ешан успел опомниться и схватил ее за ногу, скидывая с себя. Но даже в таком положении Танли отказалась сдаваться, она в момент броска оставила царапину на шее Ешана, он же откинул ее метров на 30. Но она не растерялась и, несмотря на боль от явно сломанной ноги, сохранила равновесие и приземлилась на четвереньки. Когда она подняла голову, можно было увидеть ее суровый взгляд и решимость сражаться. Глава 158. Цунами против молнии. «Да, у нее определенно есть стержень, чтобы сражаться», — сказал Селей, сидящий рядом со мной, пока я завороженно следил за сражением. «Но ей, все же, далековато до одного парня, не знающего, что его тело не неразрушимое». Я прекрасно понял его намек, но не обратил на него и малейшего внимания. Бой на арене привлекал меня гораздо больше. Однако, стоит признать его правоту, Танли просто не могла игнорировать боль от раскрошенной силы Ешана кости. Стоять на пораженной ноге для нее уже было испытание, не то что активно двигаться. Несмотря на ее глаза, горящие желанием сражаться, ее лицо исказилось от боли. Она старательно приходила в себя, пока Ешан просто наплевал на все те царапины, что она нанесла ему, и уже бежал на нее, сжав руку в кулак. Чудом Танли смогла увернуться от прямого удара в живот, но сломанная нога подвела ее, и она упала на пятую точку. В следующее же мгновение Ешан направил удар ей в голову, но ей на помощь пришел световой барьер, что содрогнулся от мощности удара. После этого Ешан отступил, направившись прочь с арены, а Танли, повесив голову, при помощи мага, что спас ее, также покинул арену. Всего бой продлился чуть более минуты. Однако этот бой хотя бы не закончился мгновенным нокаутом, что показали до этого два монстра. После этого боя начинался магический турнир, и первой парой, что должна была выйти на арену, были Тан Лун и Селей. «Ой, мне пора идти готовиться к бою, так что извиняйте», — сказал Селей, когда мы со стариком перевели на него вопросительные взгляды, молча расселся. «Иди устрой нам шоу». «А мне он изначально показался более дерзким», — сказал Асура, наблюдая за убегающим Селеем. «Думаю, такой он только с близкими, а так не считает других магов особо полезными, зная о существовании таких монстров, как Ван Зихая и Гуджен», — сказал я, слегка пожав плечами. «Благодаря жидкости старика, мне уже было намного лучше, так что к своему бою я должен буду полностью восстановиться». «Ну почти, все же за время около часа нельзя полностью отойти от такого боя, несмотря ни на что. Хм, так он напоминает мне заботливого старшего брата-неудачника, что пытается не упасть лицом перед младшими», — предположил Асура, все еще думая и рассуждая о характере и поступках Селея. «Возможно, ты прав», — сказал я, посмотрев в сторону, куда он убежал. «Если смотреть с этой стороны, то его даже жаль как-то. Думаешь, это можно как-то использовать?» — спросил, задумавшись Асура. «Скорее всего, но стоит ли это усилий, вот в чем вопрос», — спокойно ответил я ему, вновь расслабляясь. Наконец-то на арену вышли Селей и Тан Лун. Их противостояние для меня было чуть ли не главным событием вечера. Хоть Тан Лун и превосходил Селея, но не намного, так что бой обещал быть очень интересным. «Мастер, а на каком сейчас уровне Селей? Я слышал, что он достиг среднего уровня в магии тени, но не слышал подробностей», — решил я уточнить силы противников. «Если про силы Тан Луна на данный момент я знал достаточно, то о силе у меня были только устаревшие, чуть ли не годичной давности, данные. Это надо было подправить до начала боя. Он сейчас маг молнии третьей ступени и маг тени первой ступени среднего уровня», — коротко ответил старик, а они и правда оказались абсолютно равны. У обоих по одной стихийной темной магии, бой и впрямь обещает быть интересным. Я вернул свой взор на арену. Тан Лун был одет в приталенную рубашку, которая плотно облегала его тело, а также в довольно узкие штаны, которые в то же время не стесняли движения. Вся его одежда была сине-зеленого цвета, отражая его элементы. В руках он держал шест длиной в 1.5 метра, с 0.5-метровым мечом на вершине. Встав на свое место, он выставил лезвие вперед, указав им на Селея и слегка присев, приняв позу для атаки. С другой стороны стоял Селей, переодевшийся в похожий черно-фиолетовый костюм. Однако у него оружия не было, он стоял, приготовившись реагировать на все, что только возможно. Сейчас он больше был похож на того человека, которого я помнил по миссии помощи военным, практически в самом начале моей охотничьей карьеры. Началась довольно долгая, но совершенно ненужная, речь по поводу начала нового тура четвертьфиналов, на этот раз турнира по магическим навыкам. Скорее всего, что-то подобное говорили и перед тем, как начался мой бой с Чен Феном. И вот наконец-то прозвучал сигнал к началу боя. Тан Лун взмахнул своим шестом, попутно завершив магию третьей ступени среднего уровня воды. Его скорость и правда пугала. Но Си Ли не растерялся, быстро прыгнул в тень и появился в том месте, где волны уже не было, после чего сразу завершил свою магию среднего уровня третьей ступени, танец молний. Бесчисленное количество молний обрушилось на то место, где стоял Тан Лун, но он уже убегал с зоны поражения, прикрываясь своим орудием и водяным щитом. Как только Тан Лун выбрался из зоны поражения танца молний, в него направился гнев молнии, выпущенный Селием из практически непосредственной близости. Однако, Тан Лун использовал свое оружие как громоотвод и быстрым движением просто отнес всю энергию молнии в землю, свободной рукой атакуя шаром из яда. Селий в последний момент ушел из-под атаки, переместившись прямо за спину Тан Луну и собираясь вновь атаковать своего противника молнией в упор, но в очередной раз не смог добиться успеха, так как его противник взмахнул своим оружием, чуть не разрубив его пополам. Однако, гнев молнии уже был отправлен в противника и попал в созданный наспех водяной щит. Продолжая развивать свое нападение, Тан Лун не стал догонять поспешно отступающего на безопасную дистанцию Селия. Он просто взмахнул своим оружием как в начале боя и выпустил штормовую волну первой ступени, а сразу за ней отправил волну яда. Селий же ответил на это перемещением тени, благодаря чему хоть и с трудом, но ему удалось улизнуть от всех напастей. Но в него вновь летел ядовитый шар, а вдогонку бежал и сам Тан Лун. Но он не растерялся, увернувшись от яда и затормозив противника гневом молнии, постепенно отступая. Защитившись водяным щитом, Тан Лун продолжил свое нападение, хотя и был сильно замедлен. Тем временем Селий не использовал никакой другой магии, он просто отступал, держась на расстоянии от Тан Луна и уворачиваясь от его ядовитых шаров. Спустя примерно 0.5 минуты такой беготни, с его стороны появился первый гнев молнии, который был сравнительно легко отражен водяным щитом Тан Луна. Но в этот же момент из ближайшей тени, отброшенной трибунами, вылетел шип тени. Он вонзился точно в тень Тан Луна, сковав его тело, но не тронув ни магию, ни душу. Все же это была всего лишь магия первой ступени. Селий воспользовался образовавшейся ситуацией для атаки магии среднего уровня второй ступени. Демон молнии в виде 5 ударов молнии обрушился на Тан Луна, сильно его потрепав, несмотря на выставленный заранее водяной щит, который был практически мгновенно сметен. Однако этот удар рассеял и шип тени, или же это были упорные старания самого Тан Луна, это понять было сложновато. Изрядно поджаренный, он стоял, облокотившись на свое оружие и тяжело дыша. Селий тем временем подготовил очередной гнев молнии и выпустил его в своего оппонента. Тот же, схватив свой шест меч и взмахнув им, отправил навстречу гневу молнии штормовую волну, что легко поглотило молнию и пошла дальше на незадачливого мага. Селий вновь спрятался в тени, избегая атаки, но как только он появился из тени, его сразу атаковали ядовитые иглы, магия яда среднего уровня, которая создает 3 ядовитые иглы, что обладают парализующими свойствами. Селию стоило больших усилий увернуться от них, но парочка царапин все же осталась. Левая рука и правая нога повисли обездвиженно, яд мгновенно парализовал их. В этот же момент на него вновь направились кучка ядовитых шаров. Чудом Селий смог спрятаться в тени, когда же он вышел из нее, то стоял на одном колене, дополнительно облокотившись на правую руку. Он появился позади Тан Луна на небольшом расстоянии, так что тот не сразу его заметил, а когда обернулся, увидел, как в него летит гнев молнии. Быстро создав водяной щит, он еле защитился. Следующая атака пришла к Тан Луну слева, ее он отразил своим орудием, потом вновь из-за спины, снова водяной щит. Си Лей атаковал гневом молнии и прятался в тени, потом вновь атаковал и вновь прятался. Это было очень сложно, но у него просто не было выбора, кроме как положиться на эту тактику. Если Тан Лун заметит его и сможет атаковать, то сбежать ему будет очень сложно, даже при помощи тени, так как силы его были уже на пределе. Но это опять же не могло продолжаться до бесконечности. Яд, даже несмотря на сопротивление Си Лея, постепенно распространялся по телу, и рано или поздно он должен был упасть не в силах пошевелить конечностями. Тан Луну всего-то требовалось продержаться это время. И словно в подтверждение моих слов, Си Лей вновь появился из тени, но не выпустил магию, а упал лицом вниз. Он явно был без сознания, это было его поражение. Хотя к его чести надо сказать, что он пару раз все же попал гневом молнии по Тан Луну, а также то, что их бой был самым продолжительным, почти 7 минут. Увидев такое положение Си Лея, Тан Лун тут же бросился к нему и дал противоядие от своего яда, после чего передал его в руки магов, следящих за боем. После чего, к слову, сам упал на колени, тяжело дыша, и смог подняться только с помощью целителя. Большая часть его тела обгорела от молний, а также они оба изрядно истощили свои магические запасы в этой битве. Как я и думал, бой был довольно занимательный. После небольшого перерыва, на арену вышли Хао Дай и какой-то маг, снова из клана Ван. Думаю, надо получше изучить их, уже второй парень, которого я совершенно не знаю. Однако, бой продлился недолго. Хао Дай показал отличное владение элементами света и земли. Вначале вспышкой ослепил своего противника, а после, используя земляные волны, подобрался к нему и вырубил. Это был, пожалуй, самый скучный бой за весь вечер. Все же, что Хао Дай, что этот парень, были слишком обычными, а разница в год сыграла свое дело, победитель был определен заранее. «Мастер, я пойду готовиться к бою», — сказал я, вставая со своего места и направляясь в комнату ожидания. «Ты уверен, что достаточно восстановился?» — спросил он, с небольшим волнением. «Да, я смогу провести хороший бой в таком состоянии», — ответил я. «Мне и правда было значительно лучше, все раны были давно залечены, а усталость и истощенность прошла, я был готов к бою. Нет, вернее я жаждал вступить в бой несмотря ни на что. Хорошо, будь осторожен. Девушка, с которой тебе предстоит сразиться, была изначальной претенденткой на роль лидера года. Маленькая неудача в турнире молодого поколения семьи Тан, и ее место занял брат», — сказал старик очень серьезным тоном. «Я точно не знаю, что там произошло, но насколько я слышал, она просто подскользнулась. Да, это глупо, но думаю, она не допустит больше такой неосмотрительности и неловкости». «Понял вас, мастер, будьте спокойны, я знаю ее возможности. Будет интересно, но я смогу ее победить», — ответил я, направившись прямиком в уже обозначенную комнату. «Я прекрасно знал об опасности Чен Роу, эта женская версия Мофана точно обладала огромным разрушительным потенциалом. Но здесь, на турнире магии, без возможности внутренней энергии, она будет связана по рукам и ногам моей скоростью, которую я смогу поддерживать на должном уровне при помощи магии ветра. Я даже не собирался использовать в этом бою щит ветра и молниевую волну, решив приберечь их для дальнейших боев, собственно, как и лезвие ветра. Зайдя в комнату ожидания, я тяжело вздохнул. Несмотря на все, этот бой все равно обещал быть тяжелый. Я просто не верил, что она окажется такой же несмышленой, как Мо Фан. Она явно будет обладать большой меткостью и контролем сражения. Она действительно интересный, но далеко не непобедимый противник. У меня есть все шансы не просто победить ее, а отточить свои навыки. Оставшееся до боя время я решил потратить на культивирование, еще хоть чуть-чуть восстанавливая свои силы. Бой осложняла еще и моя усталость от прошлого поединка. Глава 159. Ксин Юн против Чен Роу. Я вышел на арену, остановившись в 10 метрах, не доходя до Чен Роу. Одета она была в красную жилетку в традиционном китайском стиле с изображением фиолетового дракона. Также на ней были узкие, но не мешающие движениям, штаны, тоже красного цвета. «Привет, я рада, что ты после боя с моим братцем все же вышел против меня», — сказала она, мило улыбнувшись и склонив голову. «Надеюсь, ты подготовился к тому, чтобы быть побитым мной. А не слишком ли ты самоуверенно?» — усмехнулся я в ответ на ее слова. «А разве ты не полуживым был после предыдущего боя?» — удивленно спросила она. «Как видишь, я живее всех живых», — пожал я плечами. «Мне жаль бедную девочку, она просто не знает, что ее ждет», — покачал головой Асура, услышав ее слова. «Не стоит ее недооценивать только потому, что она не обладает скоростной магией», — ответил я ему спокойным голосом, тщательно изучая ее. «Больше мы не говорили, судьи в очередной раз что-то толкнули, но я это совершенно не слушал. Наконец-то прозвучал сигнал к началу боя, я совершенно не хотел растягивать удовольствие, хотя может и собирался. В итоге, я все равно использовал рывок ветра, оттолкнувшись и уже на лету выхватывая кинжалы, направляясь прямо на нее. На ее лице появился полный шок от моих действий, но она все же смогла быстро собраться и выпустить огненную волну, за долю секунды до того, как я пронзил ее живот. Пришлось использовать остаток энергии, чтобы уклониться и отпрыгнуть вверх. У нее неплохая реакция, а значит подобраться к ней будет довольно проблематично, но мне этого и не надо. Так, я подлетел метров на 10 вверх, она это прекрасно видела и поспешила составить звездный путь молнии. Что же, в эту игру могут играть двое. Я также начал создание звездного пути, только создавал магию медленнее, чем мог бы. Я все еще не собирался раскрывать все свои карты, впереди меня ждали еще бои с Элин и Тан Луном, они были гораздо более сильными магами, чем Чен Роу. Однако это совершенно не значит, что она не может доставить мне проблем. Из-за того, что Чен Фен был невероятно силен в закалке тела, а я был в этом новичком, он чуть не победил. Теперь же, я сражаюсь с его сестрой, той, кто сильнее его, но в то же время, мы сражаемся уже на моем поле боя. В магии у меня полно козырей, которые ей не стоит видеть, но все же, к моему глубокому сожалению, это сильно осложнит весь бой. Думать надо не только о текущей тактике, но и о всей стратегии в целом. У меня есть шанс выиграть этот турнир, а значит я так и сделаю. Показать сейчас всю свою силу просто неразумно. Даже если мои будущие противники не успеют выработать стратегию против меня, они будут готовы. Они придумают, как снизить мое преимущество, а этого мне совсем не нужно. Гнев молнии Чен Роу полетел в меня, когда я был в максимальной точке своего прыжка. Мое же заклинание отправилось на перехват с незначительной задержкой, точно компенсируя ее магию. Молния была вторым элементом Чен Роу, так что она была не так искусна в владении ею, тем более, у нее не было духовных семян, ни в одном из элементов. Я же свои благополучно скрыл, не добавляя их эффекты к моей магии. Будет интересно взглянуть в лицо Элин, когда мощь моей магии резко возрастет почти в 4 раза. Заклинания столкнулись, вызвав небольшой взрыв, магическая энергия в точке соприкосновения вышла из-под контроля и откинула меня метров на 30. Сделав сальто в воздухе, я приземлился на обе ноги и спокойно выпрямился, слегка улыбнувшись. Чен Роу тоже задела взрывом, она отошла на пару шагов и слегка потеряла ориентацию в пространстве, но вскоре нашла меня, и начала готовить новую магию для атаки. «Ну что, девочка, развлеки меня», — сказал я, усмехнувшись. Говорил я тихо, так что никто, кроме Асуры, меня не услышал, вообще он слышит все, кроме моих собственных мыслей, но об этом не сейчас, прочь левые мысли. В приподнятом настроении, я побежал на нее, попутно активируя шаг ветра и доводя свою скорость при помощи точного управления до уровня высшего слуги. Чен Роу тем временем выпустила в меня очередную огненную волну, от которой я легко увернулся, отпрыгнув в сторону, заодно применяя сапоги ветра. Она продолжила попытки поймать меня, отправляя огненную волну за огненной волной, но с сапогами ветра моя скорость стала еще выше, достигнув уровня младшего вожака. Но стоит отдать ей должное, она почти попадала в меня. Если бы я не читал ее движения, пристально следя за ними, мне бы было чертовски сложно уворачиваться на такой скорости. И что самое поразительное, казалось, она только ускоряется, словно все, что произошло до этого, было всего лишь обычной разминкой. Ха-ха-ха-ха, а она мне нравится. Раздался раскатистый смех Асуры в моей голове, когда я в очередной раз уклонился от ее огненной волны. «Да помолчи ты, мешаешь, разве у нас не было уговора, что во время боя ты молчишь», — злобно прикрикнул я на него, так как он и правда мешал. «Да, он мешал мне получать удовольствие». Чен Роу демонстрировал отличные навыки, удерживая меня от приближения в течение сравнительно долгого времени. Мо Фану можно о таком только мечтать, но, стоит признать, она мне тоже нравилась. В этом вопросе я был согласен с Асурой. В игры играть с ней действительно очень весело, но что она скажет на серьезную попытку нападения? Пока я раздумывал над этим, в меня полетела очередная огненная волна, только в отличие от предыдущих, я не стал уклоняться в сторону, вместо этого подпрыгнув вверх. Я самостоятельно загнал себя в то же положение, что и в начале боя, словно говоря, я вновь открылся, что же ты будешь делать? Ответом на мой немой вопрос стал гнев молнии, который она выпустила практически мгновенно после моего прыжка. Неужели она тоже использует связки заклинаний, начиная создавать звездные пути, пока другие еще не достроены? Интересно, она, видимо, надеялась, что так сможет загнать меня в угол, думая, что я не успею создать ответное заклинание. Ну, в этом она была в корне не права. Я мог создать ответный гнев молнии, но не это было моей целью. Вместо этого, используя те крохи энергии, что остались от сапогов ветра, я выпустил выброс ветра, находясь в полете. Это было схоже с реактивной тягой, меня отбросило в сторону, так что я легко уклонился от выпущенного в меня заклинания. Вообще, судя по моим опытам, я могу свободно поддерживать видимость полета, постоянно используя сапоги ветра. В воздухе моя мобильность так даже выходит на совершенно иной уровень. Правда, это очень сложно, приходится учитывать очень много факторов, хотя и можно маневрировать при помощи шага ветра, но все равно, это не сравнить с настоящим полетом на крыльях ветра. Однако, сражаться с противниками, особенно больших размеров и умеющими летать, значительно легче, используя такую технику. Так, возвращаемся к бою. Что-то я часто отвлекаюсь в этот раз. Все эти маневры были задуманы только с той целью, чтобы проверить ее маневренность и скорость. В полете я создал гнев молнии, который и направил на нее. Она еще отходила от легкого шока после моего уворота, когда в нее саму полетело заклинание. Но Чен Роу не разочаровала меня, она среагировала быстро, отпрыгнув в сторону и использовав огненную волну, заготовленную для последующей атаки, как реактивный двигатель, выпустив ее в прыжке на меня, вернее в то место, где я должен был приземлиться. Защита и нападение, и все одним заклинанием, неплохо. К сожалению, ее стремления были провалены. Нет, она смогла увернуться и, отлетев на десяток метров, встала практически вплотную к стене трибуны на обе ноги, сохранив равновесие и готовность атаковать. Я говорю про ее попытку поймать меня огненной волной. Мне не составило абсолютно никакого труда слегка изменить траекторию, до конца использовав сапоги ветра, и приземлиться прямо рядом с образовавшимся пламенем. Только вот долго оставаться там я все же не стал, ведь у магии огня третьей ступени начального уровня огненной волны была одна ужасная особенность, а именно, ее можно было подорвать, распространив еще больше пламени. Я не мог просто отпрыгнуть, используя рывок ветра или сапоги ветра, это было бы слишком быстро составленное заклинание, чего мне совсем не хотелось. Вместо этого мне пришлось нестись со всех ног в сторону. Однако избежать полностью этого я не успел, и, когда огненная волна все же взорвалась, был откинут взрывной волной. Но я смог сохранить равновесие и приземлиться на обе ноги. В то время, пока я бегал, Чен Роу почти закончила магию среднего уровня молнии. Я был слишком далеко от нее, чтобы стандартными методами помешать ей закончить магию, хотя мне же на руку было, если она потратит за раз много своей магической энергии. Все равно я легко увернусь, так что, оставаясь на месте и сосредоточившись на окружающих магических частицах, стал неспешно выстраивать звездный путь рыка ветра. Моего восприятия было достаточно, чтобы по магическим частицам определить момент выпуска магии моим противникам. Конечно, при том условии, что я сосредоточился. Прикрыв глаза и крепче сжав кинжал в своей руке, я выжидал нужного момента. Моя следующая атака может быть последней. Если так и правда будет, то Чен Роу меня сильно разочарует. Спустя буквально пару секунд она закончила звездную карту, и надо мной элементы молнии собрались в одном месте, подпитанные ее магической энергией. Они образовали одну единственную молнию, что с огромной скоростью направилась в то место, где я был. В тот же самый момент, когда ее заклинание и мой рывок ветра были готовы, Я уже подготовился к выпаду и мгновенно активировал заклинание, устремившись прямо на Чен Роу, с подготовленным для удара кинжалом. Молния ударила туда, где никого не было, обуглив землю и произведя много шума, только вот толку от нее было ноль. Я же за пару долей секунды преодолел расстояние в 40 метров, перемахнув почти через половину арены и оказавшись прямо перед ней. Она была ошеломлена таким резким развитием событий, хоть ее и отбросило немного порывом ветра, но все же, я мог ее достать. Так что, пользуясь импульсом, оставшимся после рывка, направил кинжал прямо в ее бок, чуть ниже ребер, так, чтобы не задеть важных органов. Но этот удар при попадании все равно расценит как решающий, ведь ее жизни будет угрожать опасность. Причиной тому, почему в битве с Чен Феном бой не остановили, было то, что мои удары были слишком далеки от его жизненно важных точек, он умудрялся уворачиваться, отделываясь порезами. К моему удивлению, Чен Роу смогла не просто заметить удар кинжалом, но и среагировать на него, отпрыгивая назад, так что кинжал лишь по касательной задел ее, слегка порвав одежду. Это было неплохо, она вызывала у меня еще больший интерес. Весело улыбнувшись, я продолжил атаковать ее кинжалом, не давая сосредоточиться на выпуске маги, постепенно загоняя в угол. Наша внутренняя энергия запечатана, а значит, все то, что она непосредственно повышает, сильно ослаблено. Скорость, сила и, частично, прочность тела, все это зависит только от показателей самого тела, которое под воздействием внутренней энергии тренировок стало сильнее, но решающую роль все равно играет именно внутренняя энергия в таких вопросах. Так что я подумал, что она не сможет долго уклониться от моих нападок, но это было моей ошибкой, или скорее недочетом. Она довольно резво уклонялась от всех моих выпадов, при этом продолжая постепенно выстраивать звездный путь. Видя это, я создавал свой собственный. Не надо быть гением, чтобы понять, к чему это все привело. Чен Роу, закончив свое заклинание, выпустила огненную волну, прямо на меня, практически в упор. Я же, видя к чему все идет, буквально за пару секунд отступил, используя рывок ветра, оказавшись в 20 метрах от нее. Между нами было то же самое расстояние, что и в начале боя. Хоть этот бой и был легок, с моей точки зрения, я не использовал большинства своих приемов, из-за чего она заставляла меня попотеть. Найти выход из сложившейся ситуации в рамках, в которые я сам себя загнал. Конечно, с точки зрения чистых навыков она мне совершенно не ровня, но я все равно получал удовольствие в бою с ней, можно сказать, что мне нравилось играть с ней, видеть, как она из последних сил старается мне противостоять, превосходя свои собственные навыки, давая мне отпор, уклоняясь от моих атак. Это было чертовски весело. Хотя окружающие могли подумать, что у нас бой на равных, но единицы бы точно заметили, что что-то не так. Глава 160, конец четверть финалов. Долго предаваться ощущениям момента Чен Роу мне не дала, вернув к бою огненной волной. Но я был готов к такому ее действию и заранее подготовил шаг ветра. В очередной раз уклонившись от ее заклинания, я понял, что пора бы заканчивать этот бой. Все же надо оставить побольше энергии на завтра. Чен Роу уже билась очень отчаянно, используя все свои навыки, чтобы попасть по мне хотя бы раз. Но все ее попытки были неудачны. Иногда я уклонялся с запасом, иногда лишь слегка, а потом переходил в нападение, измотав ее за пару минут так, что она тяжело дышала от постоянного выпуска магии. Я перешел к активным действиям. В очередной раз она использовала гнев молнии, нацелившись на меня, но на этот раз я уклонился, используя остатки созданного до этого шага ветра, а сразу после, активировал сапоги ветра, направившись к ней на огромной скорости. Она, естественно, не была так немощна, чтобы не попробовать остановить меня. Снова она буквально в последний момент закончила огненную волну, выпустив ее прямо перед моим лицом, используя ее как реактивную тягу для отступления. Но я уже был готов к этому, используя сапоги ветра, я сделал сальто, оказавшись прямо в метре за ее спиной, и направил на нее руку с подготовленным гневом молнии. «Шах и мат!» — усмехнулся я, высвобождая магию ей под ноги. «А-а!» — крикнула она, подпрыгивая и резко разворачиваясь. «Как ты?» — только и смогла она сказать с пораженным лицом. «Ты неплохо сражалась, но я оказался слишком искусен в магии. Тебе не следовало сравнивать мою битву с Чен Феном и наш бой. Я признаю, ты сильнее его, но и мы находимся на моем поле, мы соревновались в магии», — сказал я, покачав головой. Подробно объяснять, почему ее так легко победили, в мои планы совершенно не входило. Я 4 года практикую магию и всего год закалку тела. Думаю, теперь понятна разница моих навыков в этих двух направлениях, добавил я, разворачиваясь, чтобы покинуть арену.